Был в отношениях наших один важнейший переломный момент. Свыклись, сжились мы втроем. Я уж, ей-богу, начал опасаться. Анна еще довольно молода, не дурна, хозяйка замечательная, чистюля, аккуратистка. Вдруг выйдет замуж, оставит нас. Но испытание подступило с другой стороны. В 35-м году в приволжском городе заболела, слегла старшая сестра Анны, у которой она когда-то спаслась от тифа. Сестра одинокая, болезнь безнадежная. Уход требовался. Помучившись раздумьями, Анна уехала к ней. И будто сумерки сгустились в нашей квартире на даче. Все было неуютно, пусто, уныло. Новая прислуга не ко двору. Дочь не могла ни к кому привыкнуть. Плакала по ночам. Я извелся, беспокоясь о ней, особенно в командировках. И обида нарастала. Вот, привязала нас к себе Анна и бросила. Ей-то что? Шлет деловые рассудочные письма. Я даже не отвечал на них. Дочка писала. До того дня, когда пришло от Анны коротенькое письмо. Вопль, крик души. Она истерзалась без дочки. Она больше не может. Пусть дочь едет к ней. Здесь хороший деревянный дом. Своя библиотека, большой сад. Дочке будет хорошо. Анне тоже. А я смогу работать спокойно. Я тогда сел в поезд и поехал к Анне сам, чтобы забрать ее и ее сестру. Пусть ухаживает за сестрой у нас на даче, и всем будет хорошо. Но Анна не согласилась, не хотела быть обузой. Да и сестра не выдержала бы переселения из родного гнезда в новую обстановку. Так и промучились мы вдали друг от друга целое лето и почти всю осень. Лишь похоронив сестру, Анна вернулась к нам. Вскоре после этих испытаний я и Анна стали совсем близки. Но считали, что никто, в том числе и дочь, не догадывается об этом. Я был бы рад предложить Анне руку и сердце. Она была бы хорошей женой и не мачехой, а матерью для моей дочери. Но мистический страх, даже ужас – сковывали меня при мысли об этом. Двум дорогим мне женщинам наша женитьба не дала счастья. Хуже того, принесла смерть. Я ведь дал себе клятву не испытывать судьбу в третий раз. И теперь формально вроде бы и не испытывал ее, капризную. А кто такая Анна Ивановна? Экономка. Наши отношения. А кого это может интересовать? Мало ли что бывает между мужчиной и женщиной, живущими в одном доме. Нет-нет, черные силы не подступайте, отриньте, у вас нет никаких прав. Наивно это? Пусть кажется наивным, но это была единственная возможность успокоить себя. Я не рискую жизнью близкой мне женщины. Побывав в моей шкуре, не поддались бы и вы подобному суеверию. Помнится, перед поездкой на финский фронт мы с Анной провели ночь на даче, дочь была в городе. Проговорили долго. Намекнул я, что война есть война, всякое случается, а дочь в том возрасте, когда все еще впереди, поиски, переломы, ошибки... «Видит Бог, Коля, как я люблю вас», — строго ответила Анна, всегда обращавшаяся ко мне только на «вы». «Видит Бог, но если с вами что-то случится, я переживу, да, переживу, потому что не одна в пустыне, потому что есть росток, которому я нужна. Я буду с ней до последней своей возможности или до той минуты, когда... перестану быть нужной. Как благодарен я был этой женщине. Была война и впереди. Я знал, будут войны. Я не очень-то опасался за себя. Двум смертям не бывать, а одной не минуешь. Я переживал за дорогих мне людей, казавшихся такими беззащитными. Как они без меня, особенно дочка? Но теперь была уверенность, она под надежным крылом. И, наверное, поэтому без хвастовства был смелее многих других, а смелым сопутствует удача. Это предисловие к тем переменам, которые открылись мне в Анне и в дочке в ту новогоднюю ночь. У Анны Ивановны появилась этакая спокойная уверенность, которой ей чуть-чуть недоставало прежде. Все же была она не хозяйкой, а няней, гувернанткой, экономкой. Это сказывалось. Вроде бы полноправный член семьи, но... А теперь что произошло? За 6 тяжких месяцев, почти не видя меня, одинаково тревожась обо мне, деля скудный паек, согреваясь под одним одеялом в промерзшей квартире, подбадривая друг друга при бомбежке, дочь и Анна Ивановна обрели привязанность неразрывную. Если раньше в отношении дочери к тете Ане бывало всякое, вплоть до неосознанной эгоистической ревности ко мне, то теперь Анна была уже не тетей, а незаменимой матерью, со всеми сложными чувствами и простотой отношений, которые вмещает это понятие. Анна Ивановна ощущала это, свою неотделимость от дочери, подсознательно гордилась этим, чувствовала себя желанно полновластной хозяйкой дома. И уже несколько иначе относилась ко мне, хоть и дорогому, хоть и главе семьи, но, в общем-то, к человеку, приезжающе-уезжающему, переложившему на ее плечи заботы о подрастающей девочке, о себе самой, да и в какой-то степени и обо мне. У дочери и у нее были теперь свои секреты, может, и малые, а может, уже и большие. И не я отодвинулся от них, а они несколько отгородились от меня, не все знавшего, не все понимавшего теперь в их жизни. А дочь изменилась еще и тем, что очень вытянулась за минувшую осень, из девочки оформилась в девушку. Пышные густые волосы, большие глаза. Она ощущала, конечно, свою привлекательность, это придавало ей уверенность в мыслях, в поступках, даже в жестах. Она еще взрослела, но, как бывает в таком возрасте, опережая события, уже считала себя взрослой, в душе оставаясь ребенком и зачастую поступая по-детски. Очень опасный период. Как я тревожился бы за нее, не будь рядом с ней очень любящей ее женщины. И нам было хорошо всем вместе. Пребывая в столь благостном расположении духа, я спросил дочку, чего ей сейчас хочется больше всего. Не только потому, что интересно было это знать, я постарался бы сделать для нее, для Ани все, что в моих силах. Все же возможности у меня были большие, даже очень большие, хотя я никогда не пользовался ими. Но тут захотелось сделать приятное моим близким, доставить им радость. Дочь надолго задумалась, беззвучно шевеля губами, будто перебирала мысленно варианты. Аня, затаив улыбку, не сводила с нее глаз. Тоже любопытно было, о чем мечтает девочка. О красивом платье, об интересной книге, о коробке шоколадных конфет. А она сказала, «Помните, когда-то зимой мы все вместе пошли в лес на лыжах, вечером или даже ночью. Был мороз, сугробы были под луной голубые, а на них черные тени деревьев. Все дачи спали, было тихо, только снег скрипел под лыжами, а лыжи катились будто сами. Оттолкнешься палками и катишься. Мы даже ни о чем не говорили, только смотрели и слушали. Было так празднично, так легко. Папа, — протянула она руки ко мне. «Папа, я хочу в тот лес, в ту тишину, чтобы ничего не бояться, чтобы не ждать все время сирены и телефонных звонков».